Глава 16. Ночной вор. Дни тянулись медленно и скучно. Гномы убивали время, раскладывая сокровища по кучкам и приводя их в порядок. Торин, наконец, завел разговор об Аркенстоне Трейна и убедительно попросил своих спутников обшарить все углы. «Аркенстон моего отца», — сказал он, — «один дороже Золотой реки, а для меня он и вовсе не имеет цены. Из всего богатства именно его я предназначаю для себя и жестоко отомщу всякому, кто найдет его и утаит». Бильбо слышал его слова и очень испугался. Что будет, если камень найдут? Он спрятал его в узелок с тряпьем, который клал себе под голову вместо подушки. Но промолчал, потому что по мере того, как скука становилась все невыносимее, в голове его постепенно зрел план. Все шло без изменений. Как вдруг вороны принесли новость, что Дейн с 500 гномов вышел из железных холмов и дня через два будет в Дейле. «Боюсь им не подойти к горе незамеченными», — закончил Рок. «Как бы ни завязался бой в долине. Не нравится мне это. Народ, они, конечно, решительный, но едва ли им под силу справиться с войском, которое вас осаждает. А если и справиться, то что ожидает вас? По пятам за ними идут зима и снег. Чем вы будете кормиться без поддержки расположения соседей? Дракона не стало, но как бы сокровища не принесли вам смерть». Но вразумить Торина было невозможно. «Зима и мороз пощиплют людей и эльфов тоже», — возразил он. «Они, может быть, не вынесут жизни в необитаемом крае. Как навалится на них мои родственники и нажмет зима, так они поневоле заговорят по-другому». В эту ночь Бильбо решился. Ночь была безлунная, небо черное. Как только полностью стемнело, Бильбо отошел в угол задней комнаты и вытащил из узелка веревку и Аркенстон, завернутый в тряпицу. Потом вылез на верхушку стены, там дежурил Бомбур. «Здорово холодно», — сказал Бомбур. «А внутри довольно тепло», — заметил Бильбо. «Еще бы! Но мне еще стоять до 12 ночи», — пробурчал толстяк. «Скверная вышла история. Упаси бог, чтобы я осуждал Торина, да растет его борода беспредельно, а только он всегда был упрямец и не отличался гибкостью». «С гибкостью и у меня сейчас неважно», — заметил Бильбо. «Ноги совершенно одеревенели, я оттоптал их на каменных лестницах и в коридорах. Дорого я дал бы за то, чтобы походить по мягкой травке. А я бы дорого дал за глоток чего-нибудь крепкого, за сытный ужин, да за мягкую постель. К сожалению, пока осада продолжается, не могу тебе этого предложить. Но зато могу предложить вот что. Уже давно я не стоял на часах, и с удовольствием за тебя подежурю, если хочешь. Все равно мне сегодня не спится. Ты хороший товарищ, Бильбо Бэггинс, с радостью соглашаюсь. Если что заметишь, не забудь, сперва разбуди меня. Я лягу недалеко от двери, слева от входа». «Ступай, ступай», — сказал Бильбо. «Я разбужу тебя в полночь, а ты разбудишь следующего часового». Едва Бомбур ушел, Бильбо надел кольцо, привязал веревку, перелез через стену и начал спускаться вниз. Впереди у него было 5 часов. Бомбур будет спать. Он мог спать в любое время. После приключений в Черном лесу он все мечтал увидеть те же прекрасные сны. Остальные трудились, и вряд ли кому-то из гномов, даже Филе и Киле, могло прийти в голову выйти на стену не в свое дежурство. Темнота стояла полная, дорога была незнакома. Наконец Бильбо умудрился добраться до излучины, и оставалось перейти вброд, чтобы выйти прямо к лагерю. Поток в этом месте был неглубокий, но широкий, и маленький хоббит с трудом перебрался в темноте на другую сторону. Он был почти уже на том берегу, как вдруг оступился на скользком камне и шумом шлепнулся в холодную воду. Только он выбрался на сушу, дрожа от холода и отплевываясь, как подбежали эльфы с фонарями и стали шарить между камнями. «Нет, это не рыба», — сказал один. «Тут прячется шпион. Прикройте фонари, а то ему они помогут больше, чем нам. Если он забавное маленькое существо, слуга гномов». «Слуга, вот еще!» — в негодовании фыркнул Бильбо и тут же громко чихнул. Эльфы немедленно кинулись на звук. «Светите сюда!» — окликнул их Бильбо. — «Тут я, тут!» Он стянул кольцо с пальца и выглянул из-за валуна. Эльфы мигом оправились от изумления и схватили его. «Кто ты? Гномовский хоббит? Что ты тут делаешь? Почему наши часовые тебя не заметили?» — забросали они Бильбо вопросами. «Я мистер Бильбо Бэггинс», — ответил он с достоинством. «Спутник Торина. Я хорошо знаю вашего короля в лицо, но он, вероятно, не знает, как выгляжу я. Меня наверняка помнит Берт, и его-то я и хочу видеть». «Вот как?» — сказали эльфы. «А какое у вас к нему дело?» «Какое бы ни было, любезные эльфы, оно касается только меня. Если есть у вас желание вернуться в родные леса, а не сидеть вечно в этом унылом холодном месте, ведите меня поскорее к костру, чтобы я обсох, а потом дайте поговорить с начальниками. Только скорее. Я могу провести здесь не больше 2 часов». Вот как случилось, что часа через 2 после побега Бильбо сидел у жаркого костра перед большой палаткой, а рядом, с любопытством глядя на него, сидел король лесных эльфов и Берт. Хоббит в доспехах, сделанных руками эльфов, завернутый в старое одеяло, такое зрелище увидишь не каждый день. «Знаете, право, — Бильбо говорил самым своим деловым тоном, — создалось совершенно невыносимое положение. Я лично крайне устал от всей этой истории. Я хочу домой, на запад. Там жители гораздо благоразумнее. Но, понимаете, у меня в этом деле свой интерес. 14-я доля, как гласит письмо. К счастью, я его сохранил». И он достал из кармана своей старой куртки, надетой поверх кольчуги, смятое, сложенное во много раз, письмо Торина, найденное им на каминной полочке под часами. 14-я часть общего дохода», — продолжал он. «Лично я готов внимательно рассмотреть ваши притязания и вычесть из целого справедливо причитающуюся вам сумму, и только потом заявить право на свою долю. Но вы не знаете Торина Оукеншильда. Уверяю вас, он так и будет сидеть на куче золота, пока не умрет с голоду, если вы отсюда не уйдете». «Ну и пусть», — отозвался Берт. «Такому безмозглому упрямцу туда и дорога». «Совершенно верно», — продолжал Бильбо. «Я вас понимаю. Но, с другой стороны, зима приближается. Скоро тут будет и снег, и мороз. Продовольствия будет не хватать. Даже эльфам придется туго. Возникнут и другие трудности. Вы не слыхали про Дейна и гномов с железных холмов?» «Слыхали когда-то. А какое они имеют к нам отношение?» — спросил король. «Так я и думал. Значит, у меня есть кое-какие сведения, которых нет у вас. Дейн, должен вам сообщить, находится в 2 днях перехода отсюда. С ним, по крайней мере, 500 свирепых гномов. Многие из них, опытные воины, участвовали в ужасной войне гномов с гоблинами. Вы, несомненно, о ней слыхали. Когда они дойдут сюда, начнутся большие неприятности». «Зачем ты нам все это рассказываешь?» — сурово спросил Берт. «Ты предаешь твоих друзей или запугиваешь нас?» «Дорогой Берт», — пропищал Бильбо, — «не спеши с выводами. В жизни не встречал таких подозрительных людей. Просто я пытаюсь избавить от неприятностей всех заинтересованных лиц. Теперь я сделаю вам предложение». «Послушаем», — отозвались король и Берт. «Вернее, посмотрим», — поправил Хоббит. «Вот». И он вынул из тряпицы Аркенстон. Сам король эльфов, чьи глаза привыкли взирать на красивые вещи, был поражен. Даже Берт молча дивился камню. Словно шар, наполненный лунным светом, висел он перед ними в сети, сотканной из сверкания снежинок. «Это Аркенстон Трейна», — пояснил Бильбо. «Сердце горы. И сердце Торина. Для него камень ценнее золотой реки. Отдаю его вам. Он поможет вам вести переговоры». И Бильбо, не без сожаления, протянул чудесный камень Берду. Тот, как зачарованный, уставился на Аркенстон в своей руке. «Но как он достался тебе, и почему ты отдаешь его как свой?» — спросил он, оторвав с усилием взор от камня. «Ну, — смущенно ответил Хоббит, — он не совсем мой, но я... Понимаете, я готов не требовать своей доли. Может, я и взломщик, со стороны виднее. Я лично себя таковым никогда не считал, но взломщик более или менее честный. Сейчас я возвращаюсь назад, и пусть гномы делают со мной что хотят. Надеюсь, камень принесет вам пользу». Король эльфов посмотрел на Бильбо, как на диковину. «Бильбо Бэггинс», — сказал он, — «ты более достоин носить королевские доспехи эльфов, чем многие из тех, на ком они сидят лучше. Но что-то я сомневаюсь, чтобы Торин Оукеншильд думал, как ты. Пожалуй, я все-таки лучше знаком с гномами, чем ты. Вот мой совет. Оставайся с нами. Тут тебе будут оказаны почет и гостеприимство». «Спасибо, спасибо большое», — ответил Бильбо и поклонился. «Я думаю, негоже было бы покинуть друзей сейчас, после того, как мы столько пережили вместе. Да и я обещал старине Бомбуру разбудить его в 12 ночи». Сколько ни уговаривали его, он не остался. Тогда с ним послали провожатых, и король с Бердом на прощание отдали ему честь. Когда Бильбо проходил через лагерь, какой-то старик, сидевший у дверей, одной из палаток, закутавшись в темный плащ, встал и подошел к нему. «Отличный поступок, мистер Бэггинс», — сказал он, хлопая Бильбо по спине. «Прост-прост, а всегда выкинет что-нибудь неожиданное». Это был Гэндальф. Впервые за много дней Бильбо пришел в восторг. Но когда он тут же хотел расспросить волшебника, тот остановил его. «Все в свое время. Если не ошибаюсь, события идут к концу. Тебе сейчас придется солоно, но не унывай. Может, ты и выкрутишься. Вас всех ожидают такие новости, о которых даже вороны не слыхали. Доброй ночи!» Озадаченный, но в то же время приободренный, Бильбо поспешил дальше. Его привели к безопасному броду и благополучно доставили сухим на другой берег. Тут он и распростился с эльфами и стал карабкаться вверх к воротам. Им вдруг овладела безмерная усталость, но все-таки он влез по веревке на стену еще до полуночи. Веревка, слава богу, висела там, где он ее оставил. Он отвязал ее, спрятал, а потом уселся на стене и задумался. Что же произойдет дальше? На душе у него было тревожно. В 12 он разбудил Бомбура, потом свернулся в уголке калачиком, и, не слушая благодарности толстяка, он сознавал, что не очень-то их заслужил, крепко заснул, выбросив из головы все заботы. И, скажем по секрету, он видел во сне яичницу с беконом.